опрокинулось сразу. Чтобы могло произойти такое, необходимо было сочетание целого ряда условий всемирной исторической важности. Понадобилось и необыкновенное ускорение всемирной истории. Первая мировая война и оказалась великим, могучим и всесильным режиссером революции, который, с одной стороны, ускорил в громадных размерах течение всемирной истории, а с другой породил невиданной силой всемирные кризисы – экономические, политические, национальные и интернациональные. Результат этого процесса – в России всего за 8 дней развалилась монархия, державшаяся веками. Некоторым буржуазным политикам столь быстрое течение событий показалось чудом. Но чуда не было, если учесть, какая длительная революционная работа предшествовала февралю, каким долгим и трудным путем героизма и самопожертвования шел трудовой народ России к своей победе над царизмом. За 12 лет до крушения самодержавия, в пору начала первой русской революции, Владимир Ильич отмечал, что отсталость в России политической надстройки от совершившегося переворота в общественных отношениях делает крах надстройки неизбежным, и тут же подчеркнул, вполне и вполне возможен крах сразу от одного удара, ибо народная революция в России нанесла уже царизму сотни ударов, и добьет ли его 101-й или 110-й удар, это неизвестно. Одним из этой сотни ударов, притом самым мощным, потрясшим устои царизма, оказалась революция 1905-1907 годов. Ее значение для последующего, что произошло в феврале, выражено в ленинских строках. Без 3 лет величайших классовых битв и революционной энергии русского пролетариата 1905-1907 годов была бы невозможна столь быстрая, в смысле завершения ее начального этапа в несколько дней, вторая революция. И далее. Эта 8-дневная революция была, если позволительно так метафорически выразиться, разыграна точно после десятка главных и второстепенных репетиций. Актеры знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политических направлений и приемов действия. По Ленину, ведущей силой репетиций, предшествовавших февральской революции, являлся пролетариат. У Ленина предельно отчетливо указано, что событиями двигала революционная энергия пролетариата. Классы, социальные группы, вот кто были по Ленину актеры, задолго до февраля изучившие обстановку друг друга и осознавшие свои роли и места в революции. Современные советологи проделывают здесь небольшой трюк. Приведенную метафору Ленина они разрывают на 2 части. Первую, ее строки, говорящие о пролетариате и его революционной энергии, опускают. Во второй, подменяют пролетариат масонами, его революционную энергию масонскими происками, и, исказив таким образом до неузнаваемости смысл ленинского положения, торжествующе объявляют, вот видите, и Ленин обличал масонов, и Ленин видел в них корень зла. Конечно, авторов такой проделки можно и понять по-человечески. Хочется им доказать масонское происхождение февраля, а доказательств нет. Кроме разве ссылки на мнимые свидетельства Шульгина, да еще на какое-то письмо белой эмигрантской старушки Кусковой, ну, все же можно сказать, манипуляция, как будто и небольшая, но жульничеством отдает солидным. В действительности же Ленин ничего о масонстве не говорил. Черносотенная надуманность россказней о всемирном масонском заговоре столь очевидна, что великий вождь рабочего класса не считал нужным вдаваться в какой-либо их разбор или анализ, оспаривать или опровергать их в каких-либо дискуссиях. Ленин, всю жизнь боровшийся против всех и всяческих козней врагов трудового народа, обличавший малейшие ухищрения буржуазии в ее политике обмана и эксплуатации трудящихся масс, не только ни разу не остановил своего внимания на масонстве, он не счел его даже достойным упоминания. В 55 томах произведений Ленина, охватывающих 3 века ожесточенной борьбы за дело рабочего класса, само слово масонство ни разу не употреблено. Со стороны советской историографии и публицистики от времени до времени давалась отповедь отдельным выходкам.